играете. Хотите подраться? Подеретесь, так и знайте. У меня все». Пит сел. Тейлор с озабоченным видом потоптался на месте, а затем вышел из комнаты, забыв поделиться с нами своими заботами. За ним следом поднялись и другие. Риск попасть в засаду был слишком велик. Через несколько минут мы с Элихью Уилсоном остались в библиотеке одни. Мы сидели и смотрели друг на друга. Наконец он сказал: «Хотите быть шефом полиции? Куда мне? Не сейчас. Когда мы разделаемся с этой бандой и наберем другую, такую же». «Черт возьми!» — воскликнул он. «Что за тон? Я ведь вам в отцы гожусь!» «Хорош отец!» — ругается последними словами и строит из себя беспомощного старика. От гнева у него на лбу вздулись жилы. С минуту он помолчал, а потом рассмеялся. «Хранить вы мастак, но деньги, которые я вам заплатил, вы отработали. Ничего не могу сказать». «С вашей помощью». «А по-вашему, я нянчиться с вами должен? Деньги я вам дал, свободу действий тоже. Вы же больше ничего не просили. Мало вам?» «Старый пират, вот вы кто», — сказал я. «Если бы не шантаж, мне никогда бы не удалось втянуть вас в это дело. Вы все время мешаете мне, даже сейчас, когда они сами готовы сожрать друг друга. А еще рассуждаете о том, сколько вы всего для меня сделали». «Старый пират», — повторил он, — «сынок, не будь я пиратом, я бы до сих пор получал зарплату клерка, и не было бы в Берствилле никакой горнодобывающей корпорации. Только не строй из себя дурачка. Меня обманули, сынок, обвели вокруг пальца, как мальчишку. Мне многое не нравилось, вещи похуже тех, о которых я до сегодняшнего дня понятия не имел. Но меня приперли к стенке, и мне ничего не оставалось, как выжидать подходящего момента. Ведь с тех пор, как Сиплый прячется у меня, я живу в собственном доме, как в тюрьме, как заложник, черт побери. Сочувствую. А сейчас? Сейчас-то вы за меня?» — спросил я. «При одном условии. Если победишь». Я встал и сказал: «Очень надеюсь, что вас посадят вместе с ними». «Зря надеешься», — он весело подмигнул. «Я ведь тебя финансирую, а значит, я благонадежен, верно? Так что не суди меня слишком строго, сынок. Ведь я, можно сказать...» «Ступай к черту!» — гаркнул я и вышел из комнаты. Опиум. На углу в машине сидел Дик Фолли. Он довез меня до улицы, где жила Дина Брент, а оттуда до ее дома. Я прогулялся пешком. «У тебя усталый вид», — сказала она, когда мы вошли в гостиную. «Перетрудился?» «Присутствовал на мирных переговорах, которые, по моим расчетам, должны привести как минимум к дюжине убийств». Зазвонил телефон. Она подняла трубку и позвала меня. «Я думал, тебе будет интересно узнать, что Нумена пристрелили к чертовой матери, когда он выходил из машины у своего дома», — раздался голос Рено Старки. «Живого места не осталось. Не меньше 30 пуль в него выпустили». «Спасибо за информацию». В больших синих глазах Дины значился вопрос, и не один. «Сиплый первым пожинает плоды мирных переговоров», — сообщил я ей. «Где Джин?» «Это Рено звонил?» «Он самый. Думал, что обрадует меня тем, что в Бесвилле не осталось больше ни одного шефа полиции. Ты хочешь сказать? Если Рено не врет, сегодня вечером Нунин отправился на тот свет. Ты дашь мне Джина? Или хочешь, чтобы я за него заплатил? Ты же знаешь, где он. Где ты пропадал? Все темнишь?» Я пошел на кухню, открыл холодильник и, вооружившись острым, как бритва, ледорубом с круглой бело-синей рукояткой, стал со стервенением крошить лед в морозилке. Девушка стояла в дверях и задавала вопросы, которые оставались без ответа, пока я не разлил джин по стаканам, не бросил в них по кубику льда и не разбавил спиртное лимонным соком и минеральной водой. «Чем же ты занимался?» спросила она в сотый раз, —